Глава 5. После встречи с Черчиллем. Ушли домой. По прилету высадил Сакриера, доложился командованию и позвонил в Монино. Но вылет у них не раньше середины дня. Машины еще полностью не пришли. Воронеж сообщил, что в партии опять брак, и 20 машин поставят не ранее вечера. Задерживать полки не стал, приказал отправить с рассветом как есть, а оставшиеся перенаправить в Ригу. Пока работаем с колес. Вся новая техника расписана заранее, и ее ждут в полках. Создать задел получилось только с СПБ-2. Их, кстати, переименовывать собрались. По 4 и по 6, в зависимости от двигателей. Поэтому и занижаем активность штурмовиков и бомбардировщиков. Если еще и восполнять потери, то мы не сможем перевооружиться в этом году. Связался с Ворожейкиным. Он командует дивизией особого назначения на Капельках. Предложил рассмотреть вопрос об отводе 9-го ИАП в Иваново для переучивания на Ла-9. Вопрос об их изготовлении уже решен, а по моим данным, с 1 августа 54-й гешвадр немцев начнет перевооружение на ФВ-190. По срокам мы успеем перевооружиться раньше. Я вас понял, товарищ генерал. Вопрос решаемый. 1 июля начну отводить поэскадрильно, чтобы сильно не ослаблять группировку. Пока надобность в нас довольно высокая. А тут еще поступило указание срочно доставить товарища Молотова в Лондон и Вашингтон. И началось. Ну не на чем нам это сделать. Как так? Вы же должны были перемоторить борт 4202. Ну да, 3 дня назад он прилетел для этого. Штатное время для перемоторивания 26 часов. Возможно, это когда один двигатель меняют на такой же. А мы ставим новые двигатели и впервые. Пока сменили один, и есть проблемы с установкой пускового двигателя. Кабину подмоторного стрелка надо изменять или искать способ установки пускача в другом месте. Так что закончим не раньше, чем через неделю, плюс обязательные испытания. Какой-нибудь другой борт можете использовать? У нас только один. Остальные борта принадлежат АДД. Звоните Голованову и выясняйте. Голованов к вам послал. А я к нему. Так что все в порядке. И вообще, ТБ-7 на такие расстояния не летает пока. В любом случае, необходимо что-то переделывать. Так что ждать придется. Ждать, конечно, никто не стал. За сутки переделали самолет с номером 42066, который с 5 посадками добрался таки до Вашингтона и сумел вернуться обратно. Вот так впервые в истории наши сходили за угол. Москва, Грязная, Киркуол, Рейкьявик, Гусбей, Вашингтон. Американцы могут спать спокойно. Наша авиация их не достанет. И у меня еще серьезный вопрос. Какой мощности ставить двигатели на ТБ-7? Первый пока получает 4 на 2100 Климова. По моим расчетам, дальность при этом останется неизменной или возрастет. Топливо у этой машины всего 9 тонн. Установка более мощных двигателей нецелесообразна из-за устаревшего планера. А вот у Мясищева после установки 2-3200 сильных двигателей машина залетала. Чисто по весу выиграли 1800 килограммов, и он добавил топливо. Дальность достигла заветных 5000 километров с 3-тонной нагрузкой, а максимальная скорость 720 км в час. Дальность при этом, конечно, падала. Крейсерская скорость у него 580 на высоте 12500 метров. Экипаж 3 человека и все работают в гермокабинах. 30 июня показали машину Сталину, но он был недоволен, что мы не смогли быстро отправить Молотова в Нью-Йорк. Тот пока в Лондоне. Поэтому машину не оценил, несмотря на то, что получился самый быстрый бомбардировщик в мире. Недомерок какой-то, ни два, ни полтора, и до Америки долететь не может. Самолет действительно небольшой. Размах крыла 25,17 метра, длина 19,90, высота 3,34, низкий, плоский, по сравнению с В-29 просто крошка. Размах крыла 43,05. Длина 30,18, высота 8,46 метра. Но летает в 2 раза дальше и на 120 км в час быстрее. Но в 3 раза уступает американцу в грузоподъемности. Американец еще даже не полетел, но Сталин показал его рисунок в 3 измерениях. Модел 334 или Boeing В-29 до СССР тоже не долетит. Смотря откуда считать, товарищ Никифоров. Для войны в Европе самолет товарища Мясищева – избыточная машина. Можем его принять в ограниченную серию в морском варианте. Нарком Кузнецов жалуется, что у него нет машин, могущих вести разведку в океане. А для войны с Америкой требуется что-то более большое и дальнее. А мы к этому даже и не приблизились. Мы поручили создать такой самолет товарищу Туполеву. Проект будет носить номер 85. Ваша задача, товарищ Никифоров, обеспечить машину двигателями. Дальность 12 тысяч, потолок 12 тысяч, грузоподъемность от 5 до 15 тысяч килограммов. Оружейники говорят о таких параметрах для того самого изделия. Займитесь плотно этими двумя проектами, товарищ Никифоров, не отвлекаясь на работу в ВВС. Через несколько часов Адольф Гитлер будет низложен. Вот только мы сомневаемся, что это принесет нам быструю и безусловную победу. Но это даст возможность немного отсрочить начало большой войны. Теперь мы должны успеть подготовиться к ней. Мы не случайно показали новые наши самолеты господину Черчиллю, чтобы он имел возможность подумать, чью сторону нужно принимать в этой войне. Мы показали ему некоторые документы, которые предоставили вы, о том, что возрождение Германии – это американский проект немецкими руками нанести экономическое поражение Британской империи. Нам кажется, что премьер Черчилль задумался над этим вопросом. Совершенно не случайно сразу за этим последовало приглашение нашего наркома иностранных дел в Вашингтон. Мне кажется, что этих двух направлений окажется недостаточно. Это раз. Второй неприятный момент. Вероятная гражданская война в Германии. Такое развитие ситуации весьма вероятно. И оно потребует от нас дополнительных усилий. Мы не намерены заключать мир с Германией, иначе как на условиях ее полной и безоговорочной капитуляции. Об этом мы договорились с премьером Черчиллем. Американцы его сместят. Это вероятный вариант. Еще более вероятен сепаратный мир с Германией и объявление войны нам. В настоящий момент времени этот вопрос менее вероятен, чем остальные. К власти в Германии приходит человек, долгое время работавший на нашу разведку. И пока он находится у власти, этот мир с Британией невозможен. А мы окажем ему помощь. Но вы не закончили ваши предложения. Над какими еще вопросами требуется активно поработать, чтобы противостоять Америке? Управляемые ракеты и создание летающего танкера для дозаправки наших самолетов. Иначе будут получаться монстры вместо машин, типа В-36. А это что за зверь? Он сейчас разрабатывается в Америке. Самолет для бомбежки Европы в случае победы Гитлера в Европе. Первоначально авиационный комитет США желал получить на вооружение бомбардировщик, имеющий максимальную дальность полета 19 тысяч километров на высоте 7500 метров при крейсерской скорости 440 км в час, максимальную скорость на этой высоте 725 км в час и потолок над целью 14 тысяч метров. Они передали уже задание на его разработку в 4 ведущих компании – Boeing, Douglas, Consolidated и Northrop. Победит Consolidated, проект или модель 36. Размах крыла 70 метров, длина самолета 49, высота 14, площадь крыла 445 квадратных метров. Первый полет он совершил в 1946 году, так как острой необходимости в нем не было. Действительно монстр. Как им удалось это сделать? Трофеи. Для его производства использовался японский сплав компании Sumitomo Metal Industries. Японцам удалось получить уникальный кованый жаропрочный сплав алюминия с прочностью на разрыв 570 мегапаскалей на растяжение и 500 мегапаскалей на сжатие. И они использовали его на флоте и для строительства летающих лодок. Металл со сбитой лодки передали в компанию Alcoa для спектрального анализа. Так родился сплав 75ST. В наше время он называется Alcoa 7075T651. Мы сделать такой можем? Почему можем? Делаем. Вот только мощности наших заводов и электростанций для этого не хватает. Крупнейшие заводы по получению алюминия построены на основе перекрытых Ангары и Енисея. Там в 50-е и 60-е был построен целый каскад электростанций, которые обеспечили страну ураном и алюминием. А маленькие партии таких сплавов мы заказываем в Волхове, в Кольчугино и в Запорожье. Кстати, а чем мы смогли ответить на появление этих монстров? М-3, самолет Месищева, максимальная скорость 925 км в час. Перегоночная дальность 15 400 км. Практическая дальность 11 800 км. Ну и практический потолок 12 250 метров. И Ту-95, о нем я уже рассказывал. В принципе, двигатели для аналогичного самолета типа В-36 у нас уже есть. Топливо у него 71 тысяча килограммов. Наш ЛЛ-1 потребляет 600 килограммов в час. Два двигателя, соответственно, 1200 килограммов. А четыре двигателя – 2400. Расстояние – 13 тысяч километров. Берем машину Месищева. Она у нас самой дальней получилась. Объем танков требуется увеличить в 3,4 раза. Не получается. А почему? Сталин пожал плечами, и было видно, что этот разговор начинает его раздражать. Он привык, чтобы люди брали под козырек и через некоторое время докладывали, что задание выполнено. Потому что действуем в лоб, используя устаревшие методики ведения воздушной войны. Тут Сталин оживился и понял, что длинная прелюдия была необходима, чтобы он убедился в том, что американцы ошибаются со своей стратегией на строительство супербольших самолетов. И что вы предлагаете? Бомболюк этого самолета Месищева имеет длину 7200 мм. По грузоподъемности машина может поднять две ракеты в воздух-поверхность, для которых дальность 5-6 тысяч километров вполне достижима. И что получается? Пуская такие ракеты над южной оконечностью Гренландии, машины спокойно возвращаются домой, а вся территория Соединенных Штатов находится в зоне поражения. Наши ученые говорят, что атомная бомба будет иметь гигантский вес. Они еще не научились ее делать. Ядерные и термоядерные боеголовки довольно компактны. Вмещаются в артиллерийские снаряды 152 и 210 мм. Боеголовки ЗБВ-3 и ЗБВ-4 имеют вес 56 кг вместе со снарядом. Это существенно меняет дело. Как я вам уже говорил, принято решение освободить вас от должности заместителя командующего ВВС и подключить к специальному комитету на правах первого заместителя его председателя товарища Берии. Нами создано второе главное управление. Возглавляет его товарищ Маленков. Его заместителями назначены товарищи Устинов, Кабанов и вы. Кроме того, в Калининграде мы создаем новый научно-исследовательский институт. Он носит номер 4. Считайте его своим филиалом. Я имею в виду филиалом вашего института. Были разногласия по поводу принадлежности этого института. Главное артиллерийское управление РККА считает, что ракеты – это артиллерия. Но мы думаем, что вы приложили немало усилий для того, чтобы с помощью ракет добиться доминирования нашей авиации над полем боя. Ваши с Акриером разработки позволили в короткий срок создать многоствольную пусковую установку на 40 ракет в автомобильном варианте. Товарищ Сакриер назначен вашим заместителем в НИИ-4. Ожидаем от вас инициативной и качественной работы на новом поприще. Не забывая, конечно, и работу с нашими авиаконструкторами. Вы будете представлены государственной премией за 1941 год по итогам работы. А вы, товарищ Никифоров, что думаете о сложившейся ситуации? Ну, как бы так помягче? Да говорите прямо, я пойму. Хреновая ситуация, но, насколько я понимаю, отказать немцам и, ну, этим самым из интернационала вы не могли. Будем воспринимать как данность. Нам было бы лучше немного помедлить с этой самой победой. Не так бы напугали местную живность. Но есть положительные моменты. Во-первых, все победы Великобритании так или иначе связаны с нашим участием. Мы же знаем, что их выперли из Греции и прижали к Каиру. Италия, кстати, весьма быстро восстановила флот. То есть общественное мнение Англии сейчас за нас. Вмешались и помогли. Штаты? Официально они участия в войне не принимают. Имеют значительно устаревший флот, никакую авиацию и армию и большие амбиции. Вполне обоснованные, но репутация будет подмочена подводниками Денница. Правда, американцы еще об этом не догадываются. Из имеющегося. Неплохие бомбардировщики Б-17, крепкие, надежные, неплохо защищенные. Имеется недоведенный проект Дугласа В-19. Этот нам бы пригодился, для него у нас все есть. Дуглас В-19? Записал. Сколько у него моторов? 4. Продолжайте, товарищ Никифоров. Требуется исключить перетечку мозгов и технологий из Европы туда, и все вернется на круги своя. Что касается проекта «Манхэттен», до настоящего времени это малобюджетный проект, которым толком никто не занимается. Урановых месторождений в США еще нет. Уран поставят в 1942-м из Леопольдвиля, бельгийского Конго. И оно долго будет лежать бесхозным в порту Нью-Йорка. Шахты в Конго затоплены. Они принадлежат некоему бельгийцу Сен-Жье. Сами шахты находятся в Шинкалобве. Это в 21 километре западнее городка Ликаси. Форсировать проект американцы начали после нашей победы под Сталинградом. Еще одно место, где брали уран – Большое Медвежье озеро на севере Канады. Там, конечно, сложнее их остановить, но через Черчилля может получиться. Ну и последнее. Собственной школы физиков у США нет. В проекте принимали участие европейцы. Реактор делал итальянец Ферми. Все привлеченные к проекту учились в Геттингене у Макса Борна. Вернер Гейзенберг, Паскуаль Йордан, Вольфганг Паули, Поль Дирак, Эдвард Теллер. Газодиффузионный способ изобретен в Германии и является основным способом получения урана-235 в Америке до сих пор. Но наиболее чистый материал они получали на циклотронах. Но все это требует огромного количества электроэнергии. Я переговорил с докторами Зюдовыми. Младшая в лаборатории Гана готовила уран для разделения на газодиффузоре. Сам процесс знает совершенство, и остается только смасштабировать его в промышленный комплекс. Этот завод строился у нас в Новоуральске под Свердловском. Там все условия для этого есть. Сейчас там работает 183-й авиазавод, а их центрифуга в том виде, как они ее привезли, работать не будет. Примерно знаю, что делать. Разработку начали. Потребуется большое количество никеля, а это колосиоки, который зачем-то отдали Финляндии. Сталин раздраженно махнул рукой, дескать, не отвлекайтесь, вопрос решен. Чухны дорого заплатят за попытку обмануть его доверие. Понял. Для использования в оружии больше подходит плутоний, он дешевле, но в природе не встречается. Получается искусственно в ядерных реакторах при захвате нейтрона атомом урана-238. Впервые плутоний в СССР получили на реакторе F1 в Москве. В качестве топлива использовали природный уран, смесь изотопов 234, 235 и 238. В качестве замедлителя использовали графит. Такой реактор тоже может работать, только он требует огромного количества металлического урана, что-то около 50 тонн и 300-400 тонн графита. В этом случае можно получить управляемую цепную реакцию. Нейтроны будут пронизывать стержни урана и накапливать в нем плутоний. Затем на более новых реакторах в активную зону стали добавлять бериллий. Это позволило уменьшить количество урана в реакторе. А еще позднее запустили реакторы-накопители на быстрых нейтронах. В них в качестве теплоносителей используются расплавленные металлы – натрий, свинец или сплав свинца и висмута. А старые графитовые реакторы постепенно вывели из работы и законсервировали. Здесь есть большая опасность, товарищ Сталин. Эти реакторы продолжают жить и после остановки. Они очень радиоактивны, и без присмотра за ними там может произойти черт знает что. В общем, была бы моя воля, я бы запретил это все к чертовой бабушке, но приказать американцам мы не можем. И реально это оружие дает реальную защиту от агрессии, потому что угрожает самой жизни на планете. Теперь о средствах доставки. Основным из них являются баллистические ракеты. На полигоне в Пенемюнде немцы испытывали ракеты Фау-2 и Фау-1, добавил Сталин, показав, что в курсе проблемы. Фау-1 можно не учитывать, мы в своих разработках обойдемся без нее. А вот стационарные пусковые и испытательные установки представляют большой интерес. Работы там ведет СС. Наиболее интересен конструктор двигателя Вальтер Тиль. Он, кстати, не эсэсовец. Кроме него интересны Гельмут Вальтер и руководитель проекта подполковник СС Дорнбергер. Есть еще Вернер фон Браун, считающийся главным конструктором ракеты. Матерый нацист, ненавидящий нас, и кроме денег его больше ничего не интересует. Мы получили исчерпывающую информацию о том, кто есть кто в этом проекте. Этим вопросом серьезно занимается НКГБ, товарищ Меркулов. Всех, кого удастся задержать, направим в ваше распоряжение, товарищ Никифоров. У меня есть немного другой вопрос. Не так давно я получил вот такое письмо. Все товарищи пишут сразу мне, считая, что я могу разобраться во всех вопросах. Пишет сотрудник НИИ-26 товарищ Ласкорин. Это здесь, по соседству, в электростали. Отмечает, что шлаки и отходы комбината, если их подвергнуть выщелачиванию, дадут множество ценных материалов, включая редкоземельные, о производстве которых вы меня просили. Вы знаете этого человека? Метод выщелачивания – основной метод добычи урана и редкоземельных элементов. Фамилию разработчика не помню, но замкнутый водооборотный цикл разработан в СССР, и он не использует фильтры. Одну минуту, товарищ Сталин, я где-то видел эту фамилию. Пришлось доставать планшет, залезть в папочку PDF, шею мне за редкоземы мылили частенько. Эти отходы требовалось складировать, хранить в строго определенных условиях и отправлять по указанному в справочнике адресу. Нашел этот справочник, посмотрел список использованной литературы. Так, проблемы развития безотходных производств, серия охрана окружающей среды, Москва, Стройиздат, 1987 год, издание второе под редакцией академика Б.Н. Ласкорина. Вот, товарищ Сталин, судя по инициалам, пишет вам будущий академик Академии наук СССР. Это хорошо, товарищ Никифоров. Подключите товарища Ласкорина к решению наших проблем с ураном. Там многое предстоит сделать. Вот так я познакомился с человеком, метод которого мы использовали для того, чтобы получить титан из отходов Южноуральского металлургического комбината. А я ведь его фамилию даже и не помнил.